Один из романов. Я не знаю, какой вы читали. Кто читал романы Мережковского? Один человек, это хорошо. Все. Все. Странный народ. Это вам не Петербург Андрея Белого, который нормальный человек не может осилить. Это считается с интересом. И просто. Да, поэтому я бы вам предложил, конечно, все-таки Александра Первого. Вот, когда вы будете читать. Ну, в общем, по выбору. По выбору, что хотите. Но могу сказать, что Мережковский — это, наверное, первый петербургский писатель. Вторым будет, конечно, Блок. Потому что все писатели рождаются не в Петербурге. Это, конечно, вот Тверская и Тульская губерния, вся классика. А затем москвичи, которые переезжают в Петербург. Или не переезжают. Это Пушкин, это Достоевский. Это же все москвичи. А в Петербурге они просто приживаются, потому что Петербург — столица, все столицы ее. А вот Дмитрий Сергеевич Мережковский и родился прямо в Петербурге. Да еще где родился? На Елагином острове. Хорошее место. И родился он в 1865 году. Представляете, когда? То есть мы с вами идем назад. Начали 70-й, 71-й год, потом 68-й. Это Горький, и вот 65-й. То есть вот совсем туда, совсем туда. Ну, естественно, 15-летний Дмитрий Сергеевич Мережковский читает свои стихи кому? Федору Михайловичу Достоевскому, да, который не одобрил его стихи. Но тем не менее, вот это совсем все рядом, да. А уж с кем он дружит, он познакомился с Надсоном, с ним дружил, были близкие отношения с Гаршиным, а затем с Гончаровым, Плещеевым. Да, то есть, смотрите, Глебом Успенским, Михайловским, со всеми этими он лично знаком. Вот, ну, что касается родителей, его отец, он действительно тайный советник, столоначальник дворцового ведомства. Ну, с чем это можно сравнить? Ну, это можно сравнить с заведующим отделом при президенте или с заведующим отделом ЦК. То есть это очень крупная фигура. Поэтому они живут на Елагином острове, там у них квартира при дворце, а здесь они живут напротив Летнего сада в казенной квартире, огромной казенной квартире. Вот отец — крупный чиновник. И его жена, кстати, тоже дочь заведующего канцелярией петербургской полиции. Тоже из крупных. Семья богатая. Но отец — личность весьма и весьма странная. Вот такой вот чиновник, в доме у них темно и холодно. Отец любит детей, но любовь это не проявляется. Он любит мать, но уж еще менее, он любит мать бесконечно. После смерти своей жены отец Мережковского становится спиритом. Это при всем своем чиновничьем образовании. Чиновничное поведение, поэтому в доме у них было холодно. Вот, весьма и весьма холодно. Но девять человек детей, кстати, в семье. Мережковский восьмой. После него была еще, у него была еще маленькая сестра. Нельзя сказать, что дети дружили друг с другом. Нельзя сказать, что это была семья. Они все-таки все были раздельные, только были невероятно теплые и близкие отношения у Дмитрия Сергеевича с его матерью. Смерть он переживал как абсолютную трагедию, но вместе с тем всегда ощущал, что мать оттуда, из-за гроба, ему всегда помогает. Такое у него было переживание. Хотя мистиком Мережковского, конечно, не назовешь. Это совершенно к нему не относится. Он скорее... Хотя нечто подобное было. Ну, естественно, поступает в гимназию. Гимназия очень плохая. Учителя плохие, но классическая гимназия, третья классическая гимназия, мертвые языки, тем не менее все он их выучил, и латинский, и греческий, и множество европейских, но школа не оставила в нем никаких особенных воспоминаний, кроме одного, к которому я и обращусь. Затем, естественно, историко-филологический факультет университета. Вот в это время он уже начинает, ну, писать он начал 13 лет, но здесь он уже начинает регулярно писать стихи, публикуются, да, в этих самых журналах. Сначала а потом и «Вестники Европы». И затем выпускает свою первую книгу стихов. 1989 год. Но чтобы понять Мережковского и понять его довольно сложные и очень интересные теории, нужно, конечно, знать его автобиографию. Автобиография – это его, с чего мы и начнем. Я не буду заставлять вас искать это самое, октавы, а просто нужные мне вещи я вам покажу. Это огромное произведение, бесконечно большое такое. Вот. Сейчас я его на... Вот, потому что здесь есть немножко истории, а в основном это его биография и как он пришел к той проблематике, потому что это кончается-то, в общем, детством, а взрослый герой здесь появляется неожиданно, редко. Вот если мы говорили с вами о жизни Арсеньева и о многих других автобиографиях, что здесь есть два героя. Один, который пишет вот прямо сейчас на глазах и осмысляет прошлое, то здесь все-таки только сознание взрослого, 30-летнего, это, кстати, было написано в 1905-1906 году, вот сознание героя, который пытается понять, что он есть. «Тревоги страстные, бурные, весенние я не люблю. Душа моя полна и ясностью, и тишиной осенней. О, вечная святая тишина». Вот это ему близко, хотя не обязательно. Хотя много этому и противоречит. «От шума дня, от клеветы людской, от глупых ссор, полемики журнальной, я уношусь к младенчеству душой». Это мы с вами потом «Младенчество» будем читать Вячеслава Иванова, совсем другое произведение. Но внешнее сходство присутствует, потому что нужно вспомнить свое младенчество. У Вячеслава Ивана это в точном смысле младенчество. Здесь все-таки скорее маленький мальчик герой у нас. «Унылый знак привычных экономных, торжественная мебель вся в чехлах, но чудилась мне тайна в нишах темных, в двух гипсовых амурах, в зеркалах, в чуланах низких, в комнатах огромных, все навевало непонятный страх. И скучную казенную квартиру уподоблял я сказочному миру». Ну вот это такое, это традиционно детское восприятие, как мы уже с вами говорили, потому что ребенку гораздо ближе сказка, миф, чем реальность. Но скучную казенную квартиру он пытался вот... Мы в куче 10 человек росли, покинутые немки и природе, как овощи в забытом огороде. Вот, потому что есть два мира у Мережковского. Это мир Елагиного острова. И вот что очень важно, на этом Елагином острове ему нравится дикая природа, а не парк. Вот это противопоставление. Летний сад ему не нравится. Он для него холодный и чужой. А дикая природа Елагиного острова, она ему близка его душе. Это очень интересно. Это затем перейдет... Такое обычные детские переживания затем перейдут... сложная теория с Ницше связана. «Душа моя печальна и светла», Лермонтов и Пушкин. «И жалко мне моей старушки дряхлой, священна жизнь, хотя бы то была невидимая жизнь былинки чахлой. Мы любим в славе громкие дела, чтоб от людей великих кровью пахло. Но подвиг есть и в серых скучных днях, в невидимых презренных мелочах». Дело в том, что многие критики упрекали романы Мережковского, исторические романы. О других он не писал. Практически, да? Исторические романы за то, что Мережковский схематичен, выстраивает вот эти свои противопоставления. На самом деле он первый, и это его заслуга, ввел в историю мелочи. Ввел быт. Ввел то, что никогда ни одного историка не волновало. И вот почему его романы исторические читать интересно, потому что историки и исторические романисты так не делают. До Мережковского никто так не делал. Вот это вот не зря он и понимает, что есть и в серых скучных днях, невидимых презренных мелочах. Вы это почувствуете, когда будете читать исторический роман. Не важно, о чем это написано. О Египте 14 века до нашей эры или о декабристах. И вообще, когда... Потому что, когда пишут о декабристах, мы разве видим декабристов? Разве мы видим Пестеля? Разве мы знаем, как Рылеев общается со своей женой? Не знаем. А вот тут просто разговор, когда Рылеев говорит, когда жена Рылеева говорит, что надо перевести с оброка на барщин, как Пушкин, Герман Барщин и старинный оброк легким заменял, а наоборот. Вот вся эта семейная жизнь, все эти подробности, обстановка квартир. Вы скажете мне, да, чтобы был роман, нужны эти мелочи. Нет. Вот в том-то и дело, что нет. Мой любимый пример, опять же, из Набокова, приведу вам, потому что он тоже такой же историк, когда занимается историей. Не зря любит Карлей. Вот, и упоминается это имя. Потому что у него такой классический пример, для меня очень важный. Для него, можно сказать, наступило время кофейни. Да? 81-й год, которого мы будем касаться. Фигнер, Рысаков сидят, как и у второго-то была фамилия, выпала из головы. В общем, которые взорвали императора, сейчас вспомню фамилию. Они, говорит, в кафе сидят, заказали блюдо, съесть мог только Рысаков. Понятно, психологически понятно. Они сейчас пойдут взрывать, погибнут. А маленькая деталь. Психология понятна. Съесть мог только Рысаков. Какое блюдо было? Что он заказал? А никогда не узнали. Знаете, никогда. Нужно сказать, что комментаторы, и я в том числе, проверил, да, находятся воспоминания, только не сильно, что так действительно и было. Что вот описывается, что они зашли в эту самую кофейню, заказали, Рысаков съел, остальные есть не могли. Никто никогда не узнает, какое было заказано блюдо. История на самом деле проваливается вся. А остается то в истории, что считает важным историк. Ну, древний историк что считал важным? Геродот. Личность. Ну и, конечно, это самое божественное провидение, судьба. Что считали важным наши историки? А вот императоры, герои, битвы. Зачем здесь частная жизнь? Зачем нам нужно знать частную жизнь императора Александра I? Зачем нам нужно знать его взаимоотношения с его внебрачной дочерью Софией? Это не важно. А для Мережковского важно. И вот таких романов, которые пишут, все исторические романы, их же много было в России. Но, конечно, есть опыт Толстого. Только Толстой, так же как и Вальтер Скотт, он вводит выдуманные фигуры в историческое прошлое. А здесь и фигуры не выдуманные. Здесь исторические герои, но они окунулись вот в этот быт. Кто-то хочет войти. Кофейку захотелось попить, да? Чтобы не спать. Отсюда, вот то, что мы говорили, вот то, что субъективно, то не важно. Наоборот. Вот чем субъективнее, тем интереснее. Вот мы с вами говорили о жизни Арсеньева, когда он вспоминает вот эту самую редьку. Вот в автобиографических поэме Мережковского то же самое. Он описывает посуду, которую он ел. Их любили дети, особенная прелесть в них была в сосновом, пахнущем смолой буфете, новый значит, стоял сервиз для дачного стола. С тех пор забыл я многое на свете. Любовь, обиды, важные дела. Ну, кажется, до смерти помнить буду ту милую зеленую посуду. Мне скажут, ну зачем нам это с вами надо знать? Вот зачем нам это надо с вами знать, что ему нравилась вот эта зеленая посуда на Елагином острове? А вот это очень важно. Вот для личности его это очень важно. Для человека это важно. И странность этих воспоминаний важна. И они из исторического повествования, в данном случае автобиографического, не выбрасываются. Совсем. Ну, можем привести пример. Я находил в елагинских полях пустынные дикие пампасы, блуждал в приюте воробьев в кустах, черемах и как Немо, где террасы или робинзоны в девственных лесах. Я ждал порой меж тощих пальм террасы среди безумных и блаженных игр, что промелькнет гипопотам или тигр. Но мне-то это важно, нам-то все равно, конечно, хотя и не все равно, потому что это сознание детское. Но вот у Вячеслава Иванова, как мы обратим внимание, у него было другое. Потом у него окна его дома выходили на зоологический сад. Который был для него рай, где все звери вместе ходят, а он им имена дает. Такая абсолютно реалистическая деталь, которая совпадает с его мирозерцанием. А здесь жираф или тигр, а вот детское миросозерцание. Не в каждой яме чудился тайник и ход подземный в глубине сарая, как я мечтал, дрожа и замирая. Это другое. Это флоренское описание. Вот этот интерес ребенка к пещерам, провалам, выемкам, щелям, подвалам или чердакам. Тут уж, извините, пещерная тема. Включая эту пещеру, в которой стоял Христос, и откуда был этот двинут камень. Вот эта пещера в культуре, которая всегда была и всегда интересна. Вот я вам приводил из Горького, по-моему, я вам приводил из автобиографической, да, приводил трилогии о том, что как они воспринимали Руслана и Людмилу. Но там еще есть один поразительный сюжет. Дети очень любят играть в тайны. Да, вот это для детей очень важно, играть в тайны. И его приятель Алексея Максимовича говорит, пошлите, я покажу тайну. И он приводит его в пещеру, сам мальчик сделал, вроде землянки для пещеры. На пещере стоит маленький гробик, а в гробе птичка. И, значит, наш с вами Алексей Пешков от ужаса разгромил все это. А вот если бы это Юнг прочел, он бы сказал, это вот туда, к архетипу, что детям важнее. А для Алексея Максимовича это черт тебе знает что. И вот эта вот деталь это, детская, это будет многократно описано. Так страстно мне хотелось, чтобы диким был Божий мир, пустынным и великим. Парк Ильева. Вот эта дикая природа, вот так страстно мне хотелось, чтобы диким был Божий мир, пустынным и великим. Ну, как первый человек на земле, где еще ничего не приведено ни в какой порядок. Это петербургский писатель, который весь вырос в этих самых, на всех этих линиях, проспектах, в квадратном Петербурге. И каждой смелой ветке дорожа я возмущался, что по глупой моде акации стригут или, служа казенному обычаю в природе, метут в лесу тропинки сторожа, стремясь туда, где нет людей, к свободе. Туда, к свободе. А вот этой первобытной свободе. Той самой воле, а не к свободе. Вот это насыщается. Но еще и страшнее. Я с братьями ходить любил по крыше, чтоб сапогами не греметь в чулках. Я в ужасе просил их, тише, тише. В ушах был ветросвист, и мне хотелось выше, у спутников на лицах видел страх, но сам душою страху недоступной, я наслаждался волею преступной. Вот это в ребенке. Преступная воля, тяга к преступной воле. Не только к той божественной, но и к преступной. Которая проявляется в младенчестве. Ну, вот сразу еще раз вспомните о том, что все, что гибель сулит неизъяснимо наслаждением, бессмертие может быть залог. Но вот это самое-самое, вот эти самые первоначальные восприятия. Мы под дворцом Елагина в подвале однажды дверь открытую нашли, мышей летучих тени ужасали, когда мы в темный коридор вошли. Казалось нам, что лабиринт едва ли ведет не к сердцу матери земли. Это потом будет лабиринты, минотавры, мать-земля. А пока что они это просто воспринимают. То есть мифологическое мышление у ребенка, вот то самое истинное, образное, не логическое, а образное, с ощущением мира как тайны. Вот и лабиринт тут, он и минотавры еще и лабиринта не занимается. Но вот, вот это вот владенчество людей пленяет грех. Какой вывод? Я с жадностью незрело ем крыжовник. Затем, что плод запретный, слаще всех плодов земных. Нас с детства манит грех. Именно вот с этого самого раннего детства, которое он описывает. Это же все потом войдет в роман. Только уже обогащенное, усложненное. Но вот эти первоначальные, совершенно первоначальные интуиции. Ну, иногда он появится сам. Когда сквозь дым полуденных лучей с утесов Капри вижу даль морскую. Вот, это редко, когда он появляется. Вот, когда же летний сад увидел снова, я оценил свободу летних дней. С презрением, не говоря ни слова, со злобою смотрел и на детей, играющих у дедушки Крылова. И всем чужой, один в толпе людей, старался няню, гордо и пугливо, я увести к аллее молчаливой. Ото всех подальше. Вот такое вот одиночество, любовь к такому. Ну, он и был всегда одинок. Бесковский был одинок всегда. Вот уже. Манить ребенка воля перестала. Это гимназия. Царил над нами дух военных рот, как в тонких стенках твоего кристалла. Гомункул, умный маленький урод, душа без жизни в детях жить устала, болезненный и худосочный род, к молчанию, к терпению предназначен, чуть не с пеленок деловит и мрачен. Это то, что происходило с детьми в гимназии, то, что реально было с отцом. При всей его невероятной любви, но никак не высказанной, и к жене, и вероятно, и к детям. Это длинное-длинное описание гимназии, ужасные. Снова автор. Когда стремлюсь я к неземной отчизне, слабее грешной на земном пути, я внемлю тихой нежной укоризне. Не отвергай меня, молю, прости, матери, когда, как ты дитя свое хранила в жизни, так пред судом верховным защити, отчаянием и долгой разлукой, измученное сердце убаюкой. Это вот к тому, что он всегда чувствовал, что мать о нем заботится, так перед судом верховным защити. Давно привык я, будучи скорбей, угадывать нелживые приметы. Жизнь с каждым днем становится мрачней, ни славою, ни дружбы, ни советы, лишь памятью невозвратных дней, это мне очень нравится, питаемся мы, жалкие поэты. Но это Вячеслав Иванов будет очень сильно обосновывать о том, что только младенческое есть начало в поэзии. Вот сохранившееся младенческое. Почему и поэма «Младенчество», почему он описывает. Вот. А у Мережковского иногда допустима улыбка. Лишь памятью невозвратимых дней питаемся мы, жалкие поэты. Как собственную лапу и медведь, чтобы с голоду зимой не умереть. Лапу сосет. Так поэты все время обращаются вот в эту самую пору детства. Потому что именно там все скрыто. Именно там скрыто. Вот так через восприятие детства и младенчества можно почувствовать то, что было до рождения. Вот это нам интересно, зачем я два раза вам не зачитывал Владимира Соловьева. Пою свирельно тихий лад настроя, до подвигов нам с музой дела нет. Я говорю, увидев тень героя, не заслоняй мне солнце вечный свет. Это к историческим романам. Там есть герои, есть и просто обычные люди. Это же Диоген говорит. Помните это? Я цитировал, когда Александр Македонский спросил у Диогена, что ему нужно. Он говорит, пожалуйста, отойди на несколько шагов в сторону, ты мне солнце закрываешь. Все, что ему можешь сделать, герой. Да. Для Юдейканта. Ну вот. Здесь он говорит о музе, потому что муза всегда и должна быть героиней, правда? Вот. Его муза, он еще и сам чувствовал, что пишет плохие стихи, но это не важно, какие стихи. Важно то, что он испытывает, когда их пишет, когда общается с музой. Вот это очень важно. Их о стихах. Их музыка подобна поцелую, и рифма с рифмой, нежная чета сливается в гармонию живую. Там ищет уст, влюбленные уста. Я бы написал так. Но это не важно. за близость Бога сладостного чуда. Когда душа уныла и пуста, поэзия от всех скорбей лекарства. Уйдем же к ней, призрачное царство. Вот это самое состояние вдохновения, когда человек творит, это один из путей к восприятию божества. Неважно, что он писал. Там нет ни зла людского, ни добра. Вот это вот равнозначность добра и зла. Вот в этом состоянии Творца, да? Там нет ни зла и ни добра. Детское восприятие сакрального времени. Сакральное время — это Новый год, скажем. Такое особое состояние. Люблю я запах елки в Рождество, когда она таинственная и жарко горит, и все мы ждем Бог весь чего. Пускай беду пророчит злая парка, я верю в елку, верю в торжество. По-прежнему от Бога жду подарка. Как елка, ты в огнях начинает верить. Уже ли подарок Бога только смерть? Вот эта рождественская елка, которая что с собой символизирует? Соединение язычества, это же языческое начало, деревья украшать, веточки вешать, прянички вешать на елку. А сверху можно поставить звезду, тогда получится Вифлеемская звезда, да? Все вместе Рождество, и языческое, и христианское, праздники рождественской елки. Ну, подарок взрослому человеку уже ждать не надо, уже все подарить. Но в Рождество и возникает вот эта мысль. Уже подарок Бога только смерть? Да надо полагать, что нет. Но вот такая мысль героя важна. Про отца, с чего мы начали. Все важно в нем и сонно, и прилично. Отец любил детей, но издали. Он каждую субботу педантично просматривал, просматривая баллы за нули нотации, читать умел отлично. Бездружно, вечно ссорясь, мы росли все вместе, кучей, как в тени древесной семья грибов. Нам было слишком тесно. А неуклюжий, это про братьев. С Сергеем мы ходили в тот же класс, напоминая бойкую лисичку. А неуклюжий Саша, молчаливый, с лицом румяным и тупым, в очках, как медвежонок, дикий, ленивый. В монахи собирался он. В делах земных не видит толку. Религиозный был. Потому что надо ответить на вопрос, как возникла у религиозности, у Мережковского. В 89-м году, как вы знаете, они в 88-м году встретились, а 9 января 89-го года они поженились. Мережковский и Зинаида Гиппиус. Вообще, когда мы говорим Мережковский, то надо всегда помнить, что в любом сочинении Зинаида Гиппиус. А когда мы говорим Зинаида Гиппиус о сочинениях, то мы должны помнить, что там в любом ее сочинении есть Мережковский. Это было редкое единение, очень редкое единение, потому что они были люди различные, но очень благотворно влияли друг на друга. При всем том, что они мыслили по-разному, они спорили очень часто, там все нормально, но они были катализатором для творчества друг друга. И разделить их трудно. Но когда мы говорим о религиозности, то вспомните, как они венчались. Без белого платья, без всего, чего положено. Да, без, кроме одевания венца, больше ничего не было. А потом, это все происходит в Боржоме, после этого они возвращаются домой, обедают, ужинают. Потом Зина остается у себя в доме, а Дмитрий Сергеевич едет себе в гостиницу. Он начнет работать. Тоже мне религиозный, и тоже мне единение духа и плоти. Такая все очень непросто. А вопрос о том, откуда возникла религиозность. Откуда возник вот такой страстный интерес. Так вот, этот самый Саша в делах земных не видел толку. Горделивый тут замысел погиб и стал монах, немало в жизни всяких превращений, чиновником особых поручений, достиг больших должностей, а про монашество свое забыл. Но иногда романтик добродушный, про все забыв, каких-то ведьм и фей, рыцарей, замок их воздушный чертил пером в тиши воскресных дней, воображению странному послушный, он на полях латинских словарей, влюбленный в этот мир необычайный, он верил в сны, пророчества и тайны. Вот такая детская замечательная. У нас в крови неугасимый жар мистического бреда. Это сходство семейное, опасный людям дар. Ну, действительно, уж если этот самый чиновник отец стал спиритом, при этом обманывали его спириты без... Как только могли, вполне очевидно. Даже письма приносили от умершей жены. Не как у Соловьева, не сам записывал, а так написал. Но, в общем, обманывали вас. Вот, значит, мистического бреда. Это сходство семейное, опасный людям дар. Обычный наследственный недуг или превосходство под пеплом жизни тлеющий пожар. Не ведаю, талант или уродство. Вольнолюбивый непокорный дух, да и ныне в нас огонь твой не потух. Обычный в жизни путь ему неведом, противен будничный тесный круг. Был Костя, старший брат мой, правоведом. Но поступил он, возмутивший вдруг, и полный нигилизма модным бредом, на факультет естественных наук. Не следуя отцовскому примеру, он погубил блестящую карьеру. Ну, не погубил карьеру, он вообще стал профессором в медицинской академии. Но самонадеян и умен и горд, наш мертвый дом чиновничий серый он презирал. Настойчив, воля тверд, в добре и зле без удержу, без меры. От микроскопов ждал он и реторт неведомых чудес и новой веры. Ну, это все то самое, что это, борьба с позитивизмом. Вот такая странность у людей, и не только у него. Воля тверд, в добре и зле без удержу, без меры. От микроскопов ждал он и реторт невидимых чудес и новой веры. Вот. Не объяснял фанатик молодой открытия, чудеса лабораторий, неясные мелькали предо мной отрывки дерзновеннейших теорий, показывал он в капле водяной друг друга пожиравших инфузорий, и слышал я, потупив робкий взор, про Дарвина естественный подбор. Вот чего надо знать, говорит старший брат. Я чувствовал, что он не прав во многом. Но вот это, надо полагать, у вас в детстве и школе не было. Когда нам преподносили дарвинизм, да, или Менделеева, или еще что-нибудь, мы полагали, что мы открываем первооснову зеркала. Ну, потом нам становилось скучно, но тем не менее. А вот меня поражает, что у Мережковского вот с самого начала, вот его умница-брат, будущий профессор, написавший научные сочинения по бактериологии, вот он доказывает ему. А он, я чувствовал, что он не прав во многом. Краснее запинался я, дрожал, ребяческим и неумелым слогом на доводы науки возражал. Когда, смеясь над чертами, над Богом, он все, во что я верил, разрушал. Хотя и страшно было мне и больно, запретный плод прельщал меня невольно. Не так-то все просто, да? Он понимал, что он не прав, что в чем-то он не прав. Показывая реторты, колбы, да, Дарвина преподнося. Но вместе с теми туда хочется. Запретный плод прещал меня невольно. Туда вот хочется. Да, и любопытство жадное влекло к опасности на крайние ступени. И первый раз на детское чело уже не детских дум ложились тени. Пленяет душу человека зло. Как некогда Адаму в райской сене, вкуси и будешь Богом. Мудрый змей, коварный, дал совет душе моей. И как все просто. Вот прямо туда. Легко. Гимназисты два спорят. Один говорит, Дарвин и реторт, а другой говорит, правда, но и туда влечет. А так легко и опустить в конец. Вот познай. Поставь себя познающим Богом на первое место. Восславь знания и оказался вне рая. Но тянет. Но вот это все... Вкуси и будешь Богом. Ну, это человека Бог. Не Бога человека, а человека Бог. Ну, а дальше семейная трагедия с этим самым знаменитым братом. Пришел он. Отец спросил, откуда? Из суда. Присяжные за Сулича оправдали. Как? Ту, что в трепало стрелял, это отец спрашивает. Да, не может быть. И уже сын это с отцом. Действительно тайным советником. Не может быть, так, он говорит дальше, такой восторг был в зале, какого не бывало никогда. Мы полную победу одержали. восторг, что засули все провода. Это говорит естественно. Естественно, отец говорит, что за вздор? И вспыхнул вдруг ожесточенный спор. И спор дальше пересказывает. Наука доказала, говорит он. Чушь и гиль твоя наука, отец. Вечная основа религии, отец говорит. Основа ваша гниль. Пред истиной все они готовы рассыпаться, как мертвый прах и пыль. Нам Спенсер дал для жизни принцип новый, а Бог нет Бога. Спенсер твой дурак. Дошли до Бога, это скверный знак. Ну, выгонит он его из дома. Вот то-то и оно, что когда Мережковский будет писать «Царевича Алексея», там то же самое. Это в капельке воды, это спор между отцом и сыном. Ну и то же самое. Борьба отца с сыном, отцеубийство и сыноубийство. Это и войдет в основу исторических романов. Вот это вечное символическое событие. То же самое будет и в Александре Первом. Александр Первый же виновен в смерти своего отца. И это важно для Мережковского. Вот этот мотив важен. Не то, как это происходило, какие были партии, что там делал Палин. Но начиналось это вот с таких вот элементарных, простых эпизодов здесь. Ну, дальше, как мать пытается защитить, и хотя бы выговорить, чтобы отец дал какой-то денег на содержание, чтобы он, выгоняя его из дома, чтобы какие-то деньги были. С тех пор прошли года, но помню то, что слышал там, это он слушает случайно. Каков щенок, мальчишка, нигилист? Ну, денег дай ему, по крайней мере, он с пыльцем, сердцем же, он добрый, чист. Что слышал там, осталось сердце жало. Он сын твой, не губи, за что? Губит своего сына, отец. Мы грешны все. Я не сужу отца. Но ужаса я полон и отвращения к семейной пытке, к битве без конца, без отдыха, где нет врагу прощения, где только бледность кроткого лица или вздох невольный выдает мучение. Внутри убийство, а извне хранит законный брак благоприятный вид. Вот этот самый деспот, властитель и христианское поведение матери, которое, тем не менее, может настоять на своем, и вечная между ними борьба. В общем, кое-что матери удавалось, тем не менее, добиваться. Это такая семейная история. Ну, а дальше школьная история. Декабристы отсюда вырастут. Вот эта вся идея перестройства мира, идея революции, вечная идея. Ну, учитель был в школе Попов. Мне от Попова слушать надоело. Ровнее держитесь, выпрямите грудь, я на скамью, неслыханное дело, сел, опершись локтем, чтоб отдохнуть, и пуговиц, ему ответив смело, на сюртуке дерзнул не застегнуть. Он закричал, но я решил упрямо, умру, не застегну и не сяду прямо. Бунт. Бунт. Как жаждал сердцем правды я и мщения. Не все ли равно, за что восстать? За мир и все его обиды и мучения, или право расстегнуть мундир? Тебя познал я, демон возмущения. Я чувствовал, хотя был бунт напрасен, что ты, злой дух, мой темный бог, прекрасен. Дух восстания, дух неповиновения, дух своеволия, дух мщения. Вот декабрист. Вот сущность. Хотя там все сложно было, мы еще этим коснемся, но вот из этого детского эпизода вот не подчинился учителю. И все тут. Тебе остался верен я с тех пор, и соблазненный ангел, дух мщения, дух восстания, дух мятежа, и соблазненный ангелом суровым не покорясь, всю жизнь веду я спор. Из-за несчастных пуговиц Поповым душа безмерно рвется на простор за то, что я к мирам стремился новым, за то, что рабство я терпеть не мог. Меня казнил Лимониусов, директор гимназии, бог. Все дни уж я томился в преддверии сомнений горьких. И когда наш поп, находчивый и полный лицемерия, доказывал, наморщив умный лоб, чтоб истребить у нас плевело неверие, научную теорию потоп и логикой существования бога, рождалось в сердце вещая тревога. Ну и дальше мотив... Рука твердила знамение креста, но мертвая душа была пуста. А вот от этой сладости детской молитвы, которую он знал, переход к неверию, к восстанию на Бога, что и есть история человеческая. Потому что ни судьба, ни боги, но ни герои, ни битвы, это все не есть основа истории. Вот он вот уже тогда начинает понимать. Это все выдумка. Ну уж, последняя выдумка какая была замечательная, о том, что экономика движет историю. Вот, сейчас мы полагаем, что историю двигает информатика. Чем больше у нас количество информации, тем, значит, мы быстрее развиваемся. Ну или что-нибудь такое. Нет, все это... Мережковский ищет другие основания и не находит. Вот начиная с детства, но по привычке давней перед сном я начинал молитву умиленную. Был образок так родственный, знаком, когда же вновь я помню пробужденный, как будто вдруг в душе потухнет свет и ужасает мысль, что Бога нет. Это вот тот путь, который процитирую в 20-й раз, о котором говорил Чахов. О том, что русский человек не знает, что такое нигилизм, не знает, что такое атеизм, и не знает, что такое вера. Нет людей, которые бы от атеизма приходили к вере, или от веры приходили к атеизму. Скребется мышь, страшат ночные звуки, на улице умолк последний шум, а я сижу во тьме, ломая руки, и отогнать не в силах грешных дум. С мятежным духом, дьяволом науки, изнемогая, борется мой ум. И ангела-хранителя напрасно, на помощь я зову с надеждой страстно. Что избавление должно прийти, я чувствую, неведомо откуда. Целую образ я молил, прости. Не верю я и знаю, это худо. Но ведь тебе легко меня спасти, молитва такая. О, дай мне знак. Вот только сделай чудо, теперь, сейчас, до наступления дна, хоть дня, хоть маленькое чудо для меня. Доказательство Божье. Ну, конечно, миссионер для обращения Кости, ученый поп, был приглашен отцом. Но дерзкого неверья, злое семя в душе росло. Я помню раз, наш батюшка в гимназии в то время к принятию тайн святых, готовя класс, моих сомнений увеличил бремя. Смутил меня о грешнике рассказ. Как тайнами Христовыми сожжен, язык его лукавый был раздвоен. И трепетное жало превращен. Я был, как этот грешник, недостоин, в кощунственные мысли погружен. Я ждал беды и угрюм беспокоен. И веря, что меня накажет Бог, раскаяться хотел я и не мог. Вот эти религиозные муки, религиозные сомнения, которые вот всюду, во всех романах, во всей поэзии, во всей критике, в литературоведческих статьях, исследования Толстом и Достоевском, все, где бы мы вот это не читали в дальнейшем, в гораздо более сложной форме, но все вот это самое. Я представлял весь ужас этой казни и чувствовал, как вместо языка во рту моем шипело и дрожало змеиное раздвоенное жало. Вот эти самые, когда он строит все свои парадоксы, дух и плоть, Христос и Антихрист, это вот все вот это раздвоенное жало. Потом, позднее. А в тучках нежен золотой апрель, царицын лук уж пылен был и жарок, скрипя колеса вертит карусель, и к облакам ликующих кухарок возносит небо пестрая качель, в лазуре цвет платков из желтых ярок, и безобразие вечные людей рождает скорбь и злость по душе моей. Безобразие вечные людей. К этому еще и добавляется безобразие вечные людей. Вот. Ну а дальше... Дальше это похоже на Бунина. Вот этот ужас. Это опять надо понять при всей своей банальности. Вот этот самый гимназический ужас, вот этот ужас в душе. Борьба жаб.